Через силу еле слышно произнес Фрол, проглотил тяжелый комок, поставил Митьку на пол, отвернул от себя и толкнул к двери. Митька не то чтобы не понял, он упрямо не хотел понимать, что означали слова отца. Он постоял маленько на улице, поднял воротник тужурки, сунул руки в карманы и двинулся прочь. По переулку торопилась куда-то Ирина. Митька глянул на нее и с тем же упрямством подумал, что надо бы завтра смотаться на полустанок к докторше. Однако следующий день был чем-то занят, еще следующий тоже. А потом известие из Ручьевки, пурга, пожар, арест какого-то Меньшикова и разговоры, пересуды в сколыхнувшейся деревне. Всем этим Митька был ошарашен, оглушен и, кажется, напуган. Он слушал все деревенские разговоры, но своего отношения к случившемуся никак и никому не высказывал. Однажды мать спросила у него осторожно: «Что, Митенька, правда, что докторшу собаки шибко изувечили? Болтают страшно, а может и не сильно? Ты бы узнал?» «Узнаем», — буркнул Митька. А у самого мелькнуло где-то торопливо: «Может, хорошо, что больше не пошел к ней». Краснова была очень плоха. Нужно было срочно доставить ее в районную больницу. Но путь из Ручьевки до Озерков на автомашине она могла не выдержать. Вера Михайловна разрешила на автомашине привезти ее лишь на полустанок, а дальше обязательно поездом. Дорога из Ручьевки до полустанка только через Зеленый Дол. И в Зеленом Доле больной потребовались отдых и перевязка. Вера Михайловна спросила, у кого дом попросторнее и почище. Корнеев кивнул на Иринку, но Шатрова уже сама показывала шоферу на свой дом. В Зеленом Доле больной стало хуже, пришлось заночевать. Женщины, помогавшие врачам на квартире у Шатровых, охали и стонали. «Вместо личика-то кусок мяса. Пропала девка». Ирина, выплескивая на помойку окровавленную воду, была заплаканной. «Хорошо, что не пошел тогда», — опять подумал Митька. Но вспомнил две мокрые полоски на щеках отца, и ему стало неловко от своих мыслей. Он нахмурился. Однако тут же отмахнулся от всего. «А, что я, жених ей, что ли?» И снова стал веселым и беспечным. Наутро Краснову увезли. Вера Михайловна попросила для помощи в дороге одного человека. И снова вызвалась Иринка. Потом она ездила в Озерки каждую неделю, привозя неутешительные вести. Из райцентра вообще в эти дни поступали малоприятные известия. По делу Меньшикова, Прокудина и Уварова началось следствие, арестовали какого-то Ефима Свящева. Из колхоза в район вызывали то председателя, то Наталью Лукину, то Егора Кузьмина. Следователи опять наезжали в Зеленый Дол, подолгу толковали о чем-то с деревенскими старухами-баптистками. Но Митьке до всего этого не было теперь ровно никакого дела. У него возникло в эти дни вдруг неодолимое желание обязательно помириться с Ириной. Ему почему-то стало казаться, что Ирина, даже если и догадалась о Зинкином сыне, не придала этому особого значения. Подулась маленько и простила. Или готова простить при первом же намеке, что он, Митька, желает такого прощения. И, распушив чуб, искуривая папиросу за папиросой, не обращая внимания на многозначительные ухмылки окружающих, он бродил вечерами близ ее дома или вокруг телятника, не решаясь, однако, войти ни туда, ни сюда.